Трагично, но ничего не поделаешь. Это предопределено. Я был поражен и самим сообщением, и, главное, тоном, каким оно было сделано. Насколько мне известно, вы дружите с Бергамином. Да, его общество доставляло мне большое удовольствие. «Но что поделать, — продолжал Клифтон философски, — приходится выбирать. Я предпочел бы, чтобы никакого мано-а-мано вовсе не было. Но ведь несправедливо, что Орантес считается вторым. Он получает куда меньше Бергамина, а работает лучше. Мальчика тоже можно понять. Неужели человеческая жизнь так дешево стоит?» Если Матадор не готов оплатить жизнью свою репутацию, лучше ему заняться другим делом. Собирать устриц, например. Бергамин знает, что такое мано-а-мано. Он отправил на тот свет милейшего Маноло. Пришел его черед. «Ничего не понимаю», — сказал я. «Насколько мне известно, Орантес тесно связан с семьей Бергаминов. Сестра Мигеля — его жена, старший брат — менеджер, младший тоже из его квадрильи. И все спокойно ждут, когда он прикончит Мигеля?» «С чего вы взяли, что спокойно?» — захохотал Клифтон, разевая чистую розовую пасть зверя. «Они волнуются. Ну а если серьезно, Орантес тоже рискует. К тому же у Мигеля есть шанс отделаться увечьем. По мне, смерть лучше, чем постепенное разрушение. Настоящего мужчину можно убить, но нельзя втоптать в грязь». Я впервые задумался над отношением Клифтона к смерти. Что-то тут не в порядке или слишком в порядке. В таком порядке, до какого мир еще не дорос. Я и раньше замечал, что Клифтон, подобно своему учителю Толстому, вечно возится со смертью. В литературе вообще много смертей, что неудивительно. В человеческом бытии нет ничего значительнее любви и смерти. Но ни у кого не умирают так много, разнообразно и подробно, как у Клифтона. Только первый его роман обошелся без смертей. Наверное, потому что в основе его лежит еще более страшное — смерть мужского начала в мужчине. Зато в других почти всегда гибнет главный герой. Иногда для разнообразия его жена. Гибнут почем зря второстепенные персонажи, особенно часто дети и животные. Обычно героя убивают, но иногда ему дается возможность покончить самоубийством или скончаться от мучительной болезни. А его африканская книга — мясная лавка. Он по-дикарски алчен к антилопьим рогам и никогда не вспомнит, что рога растут на голове. Его охотничьи очерки мне всегда были отвратительны. Клифтона хлебом не корми, а дай ему описать какое-нибудь особенно жестокое умирание с гниением заживо, с нечеловеческими болезнями и муками. Но еще сподручнее ему уничтожить кого-нибудь походя, чтобы была только физическая смерть без психологии. Его влечет война, потому что там много немотивированных смертей. Писатель Клифтон не воюет малой кровью. Я и раньше замечал, что многие смерти у него вовсе не обязательны, они нужны лишь автору. А его пристрастие к бою быков, охоте, ловле большой рыбы, только большой, он сам об этом говорил, ибо смерть маленькой рыбы незаметна. Но смерть меч рыбы — это как падение Трои. В эти дни, когда мы ездили за город, он стрелял по ястребу, голубям, суслику и белке, просто так, чтобы помочь им умереть. У него отец застрелился, когда он был маленьким. Он очень любил отца, а мать ненавидел и называл стервой. Может быть, тогда что-то случилось с ним, Ведь у мальчика уже была душа Клифтона.